Координатор червоточин справился, нас ждали сразу два семени. Демон выглядел высохшим, создание семени далось ему крайне тяжко. Чтобы демоны точно понимали, что наши услуги ценны и за них нужно платить, я отправил серебряного владыку в мир людей, чтобы он своими глазами увидел, что произошло с нулевым поясом. Вернулся демон весьма впечатленным, так что моя фраза о возможности платного устранения проблемы третьего пояса упала в благодатную почву. Червоточина испарилась, впитавшись в Вилью, и моя жена вопросительно на меня посмотрела. Мы все еще находились в мире демонов, что сильно отличалось от моих изначальных планов. Ведь я хотел слетать за родителями и перетащить их в третий пояс. Но после того, что произошло, планы пришлось скорректировать. В очередной раз. Нужен проход в Холитон. Центральная площадь. Справишься? Прямо на центральную площадь? В голосе Вилли появились неожиданные нотки уважения. Не на окраину, не в какой-нибудь подвал, чтобы прятаться, как испуганным рабам, и потом оттуда кусаться, вылавливая сектантов по одному. Мы идем карать, а не прятаться, усмехнулся я, проигнорировав попытку поддеть. Ты показала свою силу, впечатлила. Теперь моя очередь показывать, что я достоин такой жены. Вот только давай без того, что у меня получилось. Ладно, Вилия даже забеспокоилась. Не хочу случайно выяснить, что на меня какой-то безумный инкуб глаз положил. Ничего страшного, сходим к патриарху инкубов, попытался пошутить я, но наткнулся на не самый добрый взгляд Вилли. Шутки как-то быстро закончились. Все будет хорошо, никто тебя не привязывал. Кроме меня, конечно же, но это не считается. Открывай проход. Демоны, что стояли неподалеку, дружно ахнули, когда Вилли без видимых усилий и не используя вспомогательных приспособлений открыл арку прокола мира. Из дырки тут же раздалась сирена, защитный купол Холитона, установленный явно не кандидатом, включил тревогу. В нас даже молнии полетели, через кишку-то. Стража в городе тоже не дремала. Самостоятельно уничтожить червоточину никто из них не мог, зато они могли не позволить выйти из нее неведомому врагу. Так, во всяком случае, они планировали. Пока из червоточины не появился я, Холитон вновь предстал передо мной во всей своей красе. Подземных уровней больше не было, их уничтожили во время предыдущего нашего появления. Огромная гостиница дерева возвышалась над нами, угрожая поглотить своими ветвями. Демоны помельче начали разбегаться, но особо настырные продолжали вовсю отправлять в нас техники. Это были чистые, незапятнанные сектантской заразой воины, что защищали свой город от прибывших людей. Таких даже убивать нельзя, не стал и я. Просто выкачал из них энергию, чтобы случайно не навредили, прежде всего, сами себе. Может еще броситься на нас в рукопашную, а Вилия сейчас слишком в плохом настроении, чтобы сдерживать свою силу. Духовное зрение активировалось, выискивая грязную субстанцию в крови жителей города, я же отделил часть сознания на то, чтобы разобраться с защитной формацией. Она не просто орала, она еще и атаковала. Тот, кто проектировал защиту города, подошел к этому вопросу со всей ответственностью. Мало того, что он заложил в нее активную составляющую, что всячески противостояло агрессорам, так еще и создал ее с силой серебряного зародыша бога. Когда на меня обрушились техники, способные проделать дыру в земле метров на 100, на пару мгновений я даже испугался. Раньше мне никогда с такой силой работать не приходилось, но отступать было уже поздно, надоело прятаться. Лис утверждал, что у истинных энергетических вампиров нет ограничений по работе с энергиями, ограничения только в голове. Если ты морально готов работать с силой хоть самого бога, ты сможешь это делать. Если сомневаешься, тогда не вздумай называть себя истинным энергетическим вампиром, ты недостоин. Три мощные молнии, что должны были пробить мою защиту и превратить как меня, так и портал червоточины в пыль, устремились в нас. Я не стал их поглощать, это была энергия разрушения, не созидания. Отклонив все три снаряда в сторону, направив их в гостиницу, я, наконец, добрался до центра управления защитой. Сверху оглушительно грохнуло, защита гостиницы встретилась с атакой защитной формации. Вниз посыпались искры, запахло горелым озоном, послышались крики боли, и в этот момент сигнализация отключилась. Надоело. Я не стал изобретать самоходную повозку, поэтому просто выкачал из артефакта всю силу, не уничтожая его. Обычные жители Холитона не виноваты, что сектанты Бахая выбрали город своей вотчиной. Кстати, это не база. Последнюю еще найти нужно. Но это все потом, вначале те, кто находился в городе. Один зародыш бога бронзового ранга, три зародыша бога медного ранга, 17 владык различных рангов, 42 мастера золотого. Духовное зрение показало мне текущую ситуацию по сектантам Бахаа в Холитоне. Нельзя скидывать со счетов двух зародышей бога, что управляли своими небольшими племенами с охотниками, поставляющими живой товар сектантам. Еще в прошлое свое прибытие в город я определил их местожительство и сейчас удостоверился, что хозяева находятся на месте. С этими придется основательно поговорить, мне нужны имена всех, кто тем или иным образом связан с поставкой людей и демонов. Что необычно, Экрацахвала, что занимался оперативным управлением вторым и третьим кругами и поясами, в Холитоне не обнаружилось. Зато здесь появился демон, с которым раньше пересечься мне не удалось. В гостинице свита короля, нависающей над нами, находился Чуртанхвал, управляющий и, по совместительству, главный представитель сектантов Бахаа в Холитоне. Можно сказать, что это доверенное лицо князя, решившего, что быть богом секты – отличное занятие. «Руку!» – произнес я и сразу начал формировать под нашими ногами шпили с земли. Чуртанхвал находился на самом верху своего гостиницы. Для того, чтобы обезопасить себя от нежелательных гостей, хозяин этого великого творения установил неплохую систему защиты, включая облицовку из металла древних, того самого, что умел блокировать любую технику, но легко рвался голыми руками. Чтобы подняться к вершине, потребовалось всего несколько секунд, беспокоиться о головокружении и неприятных чувствах, поселившихся в моем животе из-за высоты, было некогда. Вниз посыпалась черная пыль, я растворил внешнюю оболочку здания, получая доступ к металлической защите. Вилье не требовалось ничего пояснять, сделав шаг вперед, моя жена ударом кулака пронзила стену, после чего начала разрывать металл, сгибая его в разные стороны. Судя по тому, с каким лицом она это делала, Вилье разрывала не металл, чье-то лицо, красноносое лицо. Кабинет управляющего гостиницей впечатлял. Даже прибывшая карати наказывать Вилья хмыкнула, уставившись на настоящее произведение искусства, начиная от стола, кресла, заканчивая махровым ковром и несколькими картинами на стене. Это не был привычный древним минимализм, не был вычурный стиль, присущий центральным домам нашего мира. Здесь все было другим, массивным, плотным, настоящим. Если стол, то из цельного куска дерева, если кресло, тоже вырезанное из огромного ствола. И так во всем, никаких альтернатив, только настоящие качества. «Мне нужно 5 минут», — произнес я, развязывая Вилье руки. «Рядом есть еще одна комната, там, как я вижу, тоже есть много чего интересного. Сейфы не трогай, ими нужно заниматься осторожно. Все остальное тащи в хранилище. И скажу сразу, это не воровство, это боевые трофеи». Вилье улыбнулась и испарилась, очутившись рядом со стеной. Начать моя жена решила с самого ценного, что было в этом кабинете, с картин. Я же, наконец, переключился на хозяина гостиницы, что все это время сидел неподвижно в кресле. А что ему еще делать, если у него не работала ни одна мышца? Фокус, которому я научился во время поддержания жизни в Вилье. Не нужно ломиться сквозь могучую защиту, достаточно тонкой спицы энергии, вставленной в нужную точку. Бронзовый зародыш бога наверняка хотел бы нам многое высказать, но сделать этого не мог. Тяжело пользоваться техниками, когда твое тело тебе не подчиняется. Первым делом я удалил с тела Чуртанхвала все амулеты, их пришлось разряжать, ибо даже прикосновение чужого могло вызывать реакцию. С амулетами разберусь позже, с них нужно снять привязку. Вернее, переделать ее на кого-нибудь из наших. Защита этапа серебряного зародыша бога никому не повредит. Далее пошли артефакты попроще, включая, конечно же, 3 пространственных кошелька. От одного взгляда на самый вычурный из них у меня между лопаток начинало покалывать. То, что находится внутри, мне определенно не понравится. Впрочем, как и любому другому разумному существу, считающему себя адекватным. «Вот теперь мы можем говорить», — произнес я, полностью обнулив Чуртанхвала и вернув ему подвижность. Зародыш бога тут же врубил ауру, видя перед собой всего лишь владык, но результата не было. Точнее, результат был, я без лишних стеснений врезал сектанту кулаком в нос. Получилось слабо, но обидно. Полагаю, физически этого демона никогда не наказывали. Забавно было смотреть, как золотые глаза начали наливаться кровью. Меня явно хотели уничтожить. Вот только уничтожать было нечем. Где находится база секты Бахаа? Задал я вопрос. Вы умрете, прорычал демон. За его спиной очутилась Вилея, и я отступил на несколько шагов. В руках моей жены появилась светящаяся частичка изнанки, и Чертан Хвал забился в приступе первородного страха. Продержав его так с десяток секунд, Вилея убрала энергию изнанки и прошептала на ухо нашему пленнику. Неправильный ответ. Мой муж задал тебе вопрос, мразь. Где находится ваша база? Или мне продолжить? Так я с радостью. Зандр, займешься сбором трофеев? У нас тут, кажется, надолго. Вновь в ход пошла частичка изнанки, хотя Чертан Хвал даже слова вставить не успел. Но Вилею это не заботило. Она прекрасно знала, как правильно ломать других, чтобы добиться нужной цели. Трижды она прерывала экзекуцию и трижды демон занимался лишь угрозами. После четвертого, что длился несколько минут, он все же сломался. 100 километров на север, прохрипел управляющий, тяжело дыша. Двинуться с кресла он никуда не мог, мои нити энергии плотно держали его на месте. Гораздо эффективнее каких-то там веревок. Где Икрат Схвал? Задал я второй вопрос. Чертан зыркнул на меня, словно пытался сжечь взглядом. Но я с легкостью выдержал этот удар. Он вернется в Холитон только через несколько месяцев. Уехал по делам. Красиво, я практически поверил, усмехнулся я. Все ощущения говорили о том, что демон лжет. Вилея, здесь кто-то не хочет говорить. Он на базе. Спустя несколько минут простонал Чертан Хвал. Поехал за основой. Вернется в Холитон на днях. Это больше похоже на правду, кивнул я. Получается, логово сектантов связано с миром людей, где находится база древних, порождающая ту самую грязно-желтую заразу, без которой секты Бахаа просто бы не существовало. Понимая, что вопрос адресуется не тому, на всякий случай я все же спросил, сколько всего существует в разработке баз древних людей, из которых берется основа. Я не знаю, мне известна только наша. Чертан Хвал побледнел, ожидая новой порции безумного страха, но на сей раз я был удовлетворен ответом. Где отчеты о тех, кто прошел процедуру возвышения с помощью основы? Они у Икратца Хвала. Он один отвечает перед господином за всех, кто был подвергнул процедуре возвышения. Я занимаюсь только управлением города. Слежу, чтобы здесь все было достойно господина. Когда господин явится сюда в следующий раз? Не скоро. Из-за недавних событий ему пришлось лично явиться в Холитон, чтобы разобраться с возникшим хаосом. Дважды посетить город в рамках короткого периода времени господин не может. Это привлечет лишнее внимание к городу других. Чертан Хвал лукавил, но при этом говорил правду. Видимо, где-то недоговаривал. Князь может наплевать на любые запреты и явиться туда, куда ему вздумается. Тем более, если это князь первого уровня. И пристальное внимание других ему никак не повредит. Для этого база и была удалена от города на 100 километров. Чтобы ни один явившийся сюда князь ничего не заподозрил. Значит, есть не нулевая вероятность, что за князем могут отправить гонца. Какой из этого вывод? Правильно, к порталу никого не пускать. Тех, кто сунется, блокировать и допрашивать. Раз демон сбегает из любимого города, значит ему есть за что бояться. Просто так невинные бежать не станут. Муж, ты тут скоро? Я уже все забрала. Остались лишь стол, да кресло. Мне надо. Скоро. Кивнул я, поднимая демона в воздух и вновь блокируя ему все мышцы. Поговорили и хватит. На столе появились все необходимые ингредиенты для процедуры очистки. В отличие от энергии разрушения, что находилось в защитной формации, сила сектантов была крайне питательной. Той самой, благодаря которой можно продвинуться в своем возвышении. Вилея, сядь. На ногах такое лучше не переносить. Не переносить что? Тут же спросила девушка, но подчинилась, усевшись в позу лотоса. Вот это, приготовления закончились, и я активировал технику очистки. Чертан Хвал все это время смотрел на меня, возможности закрыть глаза у него просто не было. Демону хотелось кричать от боли, умолять нас остановиться, угрожать, пытаться купить, но ничего этого он сделать не мог. Бронзовый зародыш бога, являющийся грозой для подавляющей части живого мира, по факту оказался бесполезным куском мяса, не способным защититься от энергетического вампира. Теперь я окончательно осознал, насколько чудовищная сила попала мне в руки. Пропасть в возвышении, что располагается между золотым владыкой и бронзовым зародышем бога, была нивелирована одной моей волей. И еще одно осознание пришло ко мне: прямо сейчас с серебряным зародышем мне лучше не сталкиваться. потому что мне с трудом удалось блокировать атаки защитного артефакта. Если же такой идущий к бессмертию начнет работать всерьез, могут возникнуть проблемы. Именно по этой причине ни одной капли энергии сектантов Бахая больше не прольется даром. Я поглощу их всех. Пространство потемнело, высвободившаяся энергия оказалась такой мощной, что практически обрела плотность. Она поглотила нас с Вилеей, желая растворить в себе без остатка, но у нее не получалось. Сила шипела и бурлила, но не справлялась. Воля энергетического вампира оказалась сильнее. Убедившись, что могу контролировать высвободившуюся мощь, я приступил к ее поглощению. После прохождения испытания, наши ядра обрели небывалую плотность. Они структурировались, стали идеальными по размерам, напоминали ядра медных владык, никак не золотых. Добавлять что-то внутрь ядра, когда оно и без того идеально, было глупо. Я только испорчу его структуру. Но что я мог, так это нарастить поверх ядра стихии дополнительную оболочку, имеющую точно такую же идеальную структуру и, как только она сформируется, насильно ее сжать, объединяя с изначальным ядром. Понятия не имею, сработает так или нет, но ничего другого придумать не мог. Значит, нужно действовать, не забывая отделить часть сознания на то, чтобы блокировать доступ к порталу и закрыть ворота. Все мастера и владыки, имеющие в своих телах грязно-желтую субстанцию, уже находились в параличе. Трех зародышей я трогать пока не стал, не хотелось распылять силы. Даже у меня имелся предел концентрации. Мне даже отключить себя в пространственной аномалии пришлось, чтобы уделить все внимание созданию энергетической оболочки. Энергия бунтовала. То, что я от нее требовал, выбивалось из ее понимания о свободе. Если у энергии вообще есть какое-то понимание, стандартные ядра энергии владыкой зародышей бога являлись рыхлыми, податливыми, похожими на кусок мягкой плоти. Наши свилии ядра походили на плотные камни, насильно помещенные в грудь. Сила, вышедшая из сектанта, жаждала быть нежной и мягкой, потому упиралась всем, чем только могла, не желая уплотняться. Вот только кто ее спрашивать будет, вообще, с каких пор энергию вообще о чем-то спрашивают. Она делает лишь то, что желают идущие к бессмертию. Все остальное – глупости, недостойные внимания. Поэтому мне нужно сжать силу в тугую нить и вплести ее в красивую конструкцию, что начало образовываться поверх наших ядер духа. Затем собрать очередную порцию энергии в нить и продолжить творить совершенство. Вот так, стежок за стежком я и работал, превращая нас с Вилеей в нечто большее, чем золотые владыки. Когда обе оболочки сформировались, я ощутил такой моральный подъем, какого не было никогда в жизни. Все, что только что было сделано, было правильным, тем, что и должно быть. Энергии оставалось вроде достаточно, поэтому я принялся формировать следующий слой, но едва приступил к этому процессу, как вся сила куда-то испарилась. Словно один стежок второй оболочки поглощал в себя на порядок больше силы, чем первый. Мысленно хмыкнув такой странности, я вжал первую оболочку в изначальное ядро и произошло слияние. Тяжело передать это ощущение словами. Ближайшие, с чем получается, я всю жизнь лежал с камнем на груди, но только что этот камень с меня сняли. Стало легче дышать, хотя, как мне казалось, легче уже некуда. Стало проще управлять силой, хотя и до этого с этим проблем никогда не возникало. Стало, да много чего стало. Но самое главное, что стало, мы с Вилеей стали зародышами бога медного ранга. Видимо, нужно каким-то образом структурировать наши сопряженные ядра и меридианы. Потому что едва ли не впервые в жизни наши реальные силы не просто сравнялись, а начали опережать сопряженные. Кажется, это не совсем правильно. У нас всегда должен быть запасной план на случай непредвиденных проблем. Только что его не стало. И это, как мне думается, является проблемой, которую я обязательно решу. Но вначале сектанты. Они нас уже основательно заждались. Глава 17. Не нужно этого делать. Я покачал головой, обращаясь к двум зародышам бога, что вздумали вступиться за своего дружка. Мне легко было поставить себя на их место, чтобы понять, что в их случае я бы поступил точно так же. В городе началась невообразимая паника, в центре вообще происходило что-то жуткое, откуда-то появился шпиль из земли, что доходил до одного из самых защищенных мест города, на площади перед гостиницей валялись демоны этапа воин и даже парочка мастеров, из которых вырвали всю энергию и они не могли подняться на ноги. Трое медных зародышей бога, считавших себя в Холитоне едва ли не богами, прибыли разбираться с нарушителями, и тут один из них превратился в статую. Двое других резко потеряли энергию, а им навстречу выходит два человека, у кого не возникнет желания активировать все свои артефакты, вернуть силу и сразить нарушителей спокойствия. Вот только едва источники энергии появлялись, они тут же рассыпались черной пылью, отдавая мне всю свою силу. Самостоятельно во втором круге зародышем бога энергию не восстановить, ее здесь просто нет, что автоматически делало невозможным использование артефактов. Атакующим требовалось хоть толика силы, но ее у медных зародышей бога не осталось, на самом деле ее и было немного. Я обнулил энергию из трех демонов, но ее оказалось настолько мало, что о запуске нормализации сопряженного ядра духа речи не шло, как и вообще о нормализации любых ядер. Все, что мне удалось сделать, превратить три невидимых меридиана, кружащихся между мной и Велеей, во что-то серьезное. Когда перед глазами есть пример, работать всегда легче. Вот только 3 из 256, не то количество, на которое я рассчитывал. Либо эти демоны оказались слишком слабыми, либо у меня слишком высокие требования к результату. Сопряженные меридианы по своей структуре должны быть похожи на наши реальные. По сути, прямо сейчас я прохожу заново путь возвышения, формируя правильную структуру. Радует одно, они основаны на уже подготовленных узлах, обновленных во время испытания в отголоске истинного мира. Так, куда-то меня не туда занесло. Двое медных зародышей бога, осознав, что не могут воспользоваться техниками и артефактами, выхватили Цзянь, чтобы уничтожить людей уже в рукопашной. Собственно, это я им делать и не советовал. Одновременная блокировка трех зародышей бога, 17 владык, а также 42 мастеров давалась мне крайне тяжело. Концентрация была запредельная. Если изначально я не трогал сектантов высокого этапа возвышения, то сразу после уничтожения управляющего гостиницей свита короля пришло понимание, что придется тратить силы еще и на них. Слишком активно они начали перемещаться по Холитону. Зародыш бога – это весьма серьезная величина, особенно по меркам второго круга. Жахнет один такой по городу чем-то неприятным, возись потом с разгребанием проблем. Или начнут бегать по городу, как вот этот шустрый малый, что успел не только прибежать к гостинице, так еще и дружков с собой прихватил. Кроме трех сектантов, в Холитоне находилось еще 15 демонов наивысшего этапа возвышения. Практически все стояли на медном ранге, но имелись и двое бронзовых. Те самые главы племен, хотя, как по мне, небольших армий, занимающихся поставкой живого товара. Сила там была действительно внушительная, что в первом, что во втором огромном поместье находилось сразу по три медных зародыша бога. Вряд ли они бросятся защищать Холитон без прямого приказа своего повелителя. Значит, из 15 можно смело вычеркивать 8, если считать глав племен. Остается 7 демонов, 2 из которых стоят напротив меня с обнаженным оружием. Убить их, чтобы не бесили? Нет, небу такое не угодно. Значит, придется воспользоваться надежным средством, что стоит рядом со мной и недовольно сопит. Велея, нужно уложить ребят отдыхать, но так, чтобы они после отдыха смогли самостоятельно передвигаться. Сделаешь. В ответ послышалось фырканье и мелькнула белая молния. Какими бы сильными и быстрыми эти двое ни были, без энергии они не могли поспеть за истинным громилой. Велея ничего не придумывала, просто стукнула их головами, добавив немного каждому уже от себя. Буквально мгновение и два тела рухнули на землю, заставив ужаснуться многочисленных наблюдающих. Несмотря на страх и опасность умереть из-за случайной техники, достаточно много демонов остались на площади, чтобы посмотреть на сражение трех зародышей бога с людьми. Но чего все не ожидали, так это вот такой развязки, когда люди стоят, а зародыши бога безвольными манекенами валяются на земле. Причем никакой битвы толком и не случилось. «Не нужно этого делать», — произнес я, заметив, что Велея потянулась к пространственным кошелькам демонов. «Ты другие фразы знаешь?» Недовольно насупилась моя жена, но про кошельки забыла. «Зачем что-то менять, если оно работает? Мне нужно несколько минут, чтобы провести зачистку. Проследи, чтобы никто не мешал. Защитную формацию устанавливать не станем. Демоны должны видеть результат. Будем бороться с сектантами еще и слухами. Пусть боятся. С этого хоть я могу забрать кошелек и артефакты?» Велия кивнула на неподвижного сектанта. «С этого, да. Это трофей, а искатели их никогда не упускают». Я вытащил стол, где уже находились все заранее подготовленные материалы для процедуры очистки. Таким образом, мне вскоре придется пополнять запасы ресурсов, благо они являются не самыми редкими. Заблокированный демон наверняка хотел что-то сказать, я не мог влиять на ширину его зрачков, и сейчас вертикальный разрез расширился практически на весь глаз. Поразительно, но демону было страшно. Интересно, а он думал о том, что испытывали жертвы, даровавшие ему его силу? Или, когда страшно и больно другим, про это можно не думать, это даже не звери, у тех есть хоть какие-то ограничения, это монстры, твари, упивающиеся чужими страданиями. Как только они начинали страдать сами, тут же делали вот такие испуганные глазки и начинали молить о прощении. Хотя это я что-то перегнул, большинство сектантов Бахаа не занимаются пытками. Для этого существуют специально обученные палачи, вот тех даже монстрами не назвать, существа из другой реальности. Когда я найду базу, где происходит зарядка грязно-желтой жижи, не уверен, что палачи легко покинут мир живых. С одной стороны, небу не угодны пытки, с другой, ладно, все это лирика. Для начала нужно заняться одним конкретным демоном. В меня ринулась питательная энергия, но пускать ее на структуризацию сопряженных меридианов я не стал. Слишком ценная и важная энергия для нашего развития, что способна поглотиться в полном объеме. Разделив высвободившуюся силу пополам, я продолжил формировать вторую оболочку вокруг наших свилей ядер духа. Силы, что вышло из сектанта, оказалось на удивление мало, хватило всего на несколько нитей, легших в общую структуру. Возможно, работая я только с одним из нас, результат вышел бы приятней, но в сопряженной паре не может быть кого-то выше в возвышении. Так что и расти мы с Вилли должны вдвоем. Ух ты, выжил! Послышался удивленный возглас Вилли. Демон, спустившийся до бронзового владыки, валялся на земле, хватая ртом воздух. Вместе с силой я забрал и блокировку, позволив демону дышать. Нормальные даосы могут задерживать дыхание на несколько часов, так что без кислорода все те, кого я держу на привязи, не сдохнут. Нельзя им сдыхать, не отдав мне свою заемную силу. Выжил, согласился я, недовольно скривившись. При взгляде на демона даже брезгливость взяла. Пойти к сектантам только из-за того, что не мог пробиться на серебряный ранг владык, это сильно. Это как же нужно лениться, чтобы любую трудность преодолевать через заемную силу? Убиваем, кровожадно предложила Вилея, но я покачал головой. Небу это не понравится, он больше не сектант. Вилея, убери это тело, мне нужно поработать. Что задумал? Нахмурилась моя жена и даже начала оглядываться, не нападает ли на нас кто неосмотрительный. Нет, никто не нападал, дело в другом, мне совершенно не хотелось прыгать по Холитону, бегая от одного поместья в другое, взламывая его защиту и очищая сектантов. Два зародыша бога, 17 владык, 42 мастера, это безумная трата времени. Нам, конечно, спешить некуда, но нерациональное использование времени не угодно небу. Все должно быть оптимальным. Поэтому, усевшись прямо на площадь, я закрыл глаза и потянулся нитями ко всем заблокированным. Многим уже пытались помочь слуги, не понимающие, что происходит с их хозяином. Кого-то тормошили, кого-то тащили к знакомым, специализирующимся на лечебных техниках, кому-то вливали горы чистой энергии, обложив духовными камнями. Слуги и помощники сектантов старались восстановить подвижность своих господ, чтобы позволить им хотя бы вдохнуть, ибо все они вот уже 30 минут как не дышат, но, при этом, живут. Знали бы слуги, чего мне это стоило. Так вот, мои нити энергии окутали каждое тело и начали осторожно, чтобы не повредить, тащить тела ко мне. Зачем прыгать из дома в дом, если можно притащить всех в одну точку? С големами этот номер прошел, почему не может пройти и сейчас? Это с управляющим гостиницы следовало быть осторожным. Простые сектанты проблем не вызывали, как и необходимости трепетного к ним отношения. Не контролируя я сразу такое количество демонов, мне бы не пришлось просить Вилью подстраховать и обеспечить мне спокойствие. Но я не просто тащил к себе тела, я делал так, чтобы в них не лилась энергия, сами тела жили, но не имели возможности двигаться и, что самое главное, чтобы никто из слуг случайно не выступил в качестве героя и не уволок тело куда-нибудь из города. Лови потом всю эту братью по второму кругу. Мне еще базу сектантов искать. Да и Крац хвал со своими записными книжками должен рассказать мне много чего интересного. Доверенное лицо князя, оперативный управляющий вторым и третьим кругами и поясами по определению не мог не знать много чего интересного, в том числе имена и места жительства. Последние в приоритете, имена сектантов мне не нужны». Холитон еще никогда не встречался с таким необычным зрелищем, огромной толпой летящих неподвижных тел. Защитные формации домов, где проживали сектанты, противиться мне не стали, мою энергию они не видели, а сектанты могли входить и выходить из домов по своему желанию, даже если это желание выражается в столь необычном способе полета. За летающими демонами увязалась охрана, слуги, городская стража, простые зеваки. Все, кто хотел посмотреть, что будет дальше. К сожалению, не обошлось без неприятностей. Несколько демонов ринулись к домам, где проживали бронзовые зародыши бога. Видимо, ставить в известность глав племен, поставляющих живой товар, что вскоре заказчики закончатся. Это могло стать проблемой. Сражение с 8 зародышами бога одновременно я могу не потянуть. Все же со своей новой силой я еще не до конца породнился, нужна практика. И, конечно же, желателен бронзовый ранг зародыша бога. Забавно, только-только стал медным, как начал думать о том, чтобы перейти на следующий ранг. Вот она, гонка возвышения. Тот, кто замирает хоть на мгновение, будет поглощен более сильными товарищами. Только вперед, не убивая никого. Прохрипел я Вилье, складируя демонов в одну кучу. Огромная толпа обступила нас, но подходить ближе боялась. Все прекрасно видели неподвижных зародышей бога у нас в ногах, так что рисковать никому не хотелось. Вскоре явились еще двое демонов высокого ранга, они выступили перед толпой, но тоже не спешили мне мешать. Все ждали дальнейших действий. Наконец, последний сектант прилетел на центральную площадь и приземлился на своих собратьев. Куча получилась весьма внушительная. Даже не думал, что собранные вместе 61 тело могут сотворить такую горку. Конечно, можно было сразу приступить к процедуре очистки, закрыв себя защитной формацией. Можно было отправить Вилью, чтобы разогнала собравшихся силы изнанки. Можно было много чего сделать, но меня это не устраивало. Искатели мы, в конце концов, или отморозки, решившие вырезать полсотни демонов в центре их столицы второго круга. Площадь наполнил мой усиленный техникой голос. «Я искатель Зандр, это искатель Вилея. Кто-то из вас может нас знать, кто-то видит впервые, это не имеет значения. Важно то, что сегодня черный день секты Бахаа. Все эти демоны, что свалены сейчас в кучу, являются сектантами. Они пошли по пути возвышения, разменивая чужие страдания и жизни на свой прогресс. Но небо видит все, поэтому оно пришло требовать ответ. Оно требует вернуть силу обратно, как это было сделано с этим демоном. Кто знает его?» С этими словами я поднял над площадью владыку, демонстрируя его собравшимся. «Это Ларит Алиф», — послышался голос ближайшего к нам зародыша бога. Он был медным зародышем бога. Сейчас он бронзовый владыка. Как это возможно? Племя Алиф, не хвал, значит, демон скрывал свою принадлежность к сектантам, в отличие, к примеру, от Лизага Хвала, того самого демона, что вызвал меня на арену Холитона, рассчитывая на легкую победу. Толпа, окружающая нас, замерла. Несмотря на то, что усиленные техниками голоса разносились в каждый закоулок площади, все молчали, боясь упустить хоть слово. Этот демон уткнулся в преграду, что не позволяло ему двигаться дальше. Вместо того, чтобы прорываться с боем, он решил воспользоваться услугами сектантов. «Да что я говорю, это тело мне больше не интересно. Я лишил его всей заемной силы, вернув в то состояние, с которого он начал. Если у вас есть вопросы, каким образом он дошел до такой жизни, спросите у него самого». С этими словами я швырнул бронзового владыку под ноги выступившему вперед демону. «Дальше это тело мне действительно не интересно». Зародыш бога даже не посмотрел на хрипящее тело. Его интересовали двое других демонов, что все еще лежали ничком неподалеку от Вилли. «Это тоже сектанты?» «Нет, они прибыли вместе с этим телом». Я кивнул на Ларита Алива, упорно не желая называть его по-настоящему имени. Хвал он и в мире демонов хвал. Пришлось их обезопасить от, прежде всего, их самих, чтобы не натворили бед. Они живы, и их пространственные кошельки находятся на месте, заметил говорливый демон, в то время как кошелька Ларита Алива нет. Все, что искатели добывают с сектантов, это их добыча. Эти демоны не являются нашей целью, поэтому небу будет неугодно, чтобы мы занимались откровенным воровством. Мне кажется, наш разговор затягивается, демон. Я пришел сюда не для того, чтобы отвечать на вопросы. Я прибыл сюда для того, чтобы очистить сектантов. То есть ты, человек, явился в наш город, выбрал случайным образом полсотни демонов, притащил их сюда, обозвал их сектантами и собираешься понижать их в уровне, забирая, при этом, все ценные предметы, что находятся на них. У тебя есть доказательства, что это сектанты. Я тебе больше скажу, демон, с большой долей вероятности большая часть тех, кого я сюда перетащил, умрет, превратившись в некрасивую кровавую жижу. Если сектант использовал заемную силу для того, чтобы дважды перейти на новый этап возвышения, он будет уничтожен. Мастеров это касается в меньшей степени, но владыки, тем более зародыши бога, с большой долей вероятности умрут. Я даже удивлен, что это тело выжило. Все, что говорит человек, ложь. Не верьте ему. Мне поклялись, что это не сектантская сила. Неожиданно заорал вскочивший на ноги Ларит Алиф. Это технологии древних людей, выкраденные демонами из другого мира. Это не имеет к секте никакого отношения. Умолкни, произнес вступивший в переговоры демоны бронзового владыку вдавило в камни, которыми была устлана площадь. Судя по всему, отношения к этому демону в Холитоне были не самые теплые. Демон, что не сводил все это время с меня взгляда, произнес, докажи, что твоя техника очищения работает, человек. Меня зовут Жатмин Рин, я прибыл сюда из Центрального дворца в поисках спокойствия и умиротворения. Твои рассказы о сектантах в цветущем саду нашего мира выглядят нелепо и надуманно, но мне слишком хорошо известны имена Зандры и Вилея. Если мое племя узнает, что я запятнал себя знакомством с сектантами, как бы они себя ни называли, меня могут изгнать. Ты знаешь их? Второй зародыш бога подошел к Хатмину Рину. Несколько лет назад эти двое, вместе с Альтай Рин, дочерью князя, стали победителями межшкольных соревнований воинов. Все трое глав совета князей признали их победителями. В центральном дворце долго потом бурлило, человек получил доступ к источнику. Тройке глав даже пришлось выступить с заявлением, что доступ получил не человек, а искатель, словно в этом была какая-то разница. Услышав это, окружающая нас толпа как-то дружно выдохнула и сделала несколько шагов вперед, уплотняя и без того тесный строй. Слова Хатмина Рина словно убрали из демонов весь страх. Раз сами главы Совета Трех не стали уничтожать искателей, может, они действительно делают что-то, что выгодно демонам. Может, действительно нет ничего страшного, что сюда приволоки 61 неподвижное тело. Вдруг все ошибаются, а эти двое правы, ни шагу дальше, предупредил Хатмин Рин. Искатели, мы ждем. Какие ваши доказательства? Лови, я швырнул демону небольшую фигурку. Даже хорошо, что в свое время я их все не отдал Фасору Рину и Докровиту. Мне они были уже бесполезны, я видел грязно-желтую жижу сразу в крови. Эльда, Герлон и Альтая тоже обладали такой способностью, так что в этом плане мы были максимально обеспечены. Но для вот таких случаев наличие фигурки, созданной по чертежам великого артефактора Хуран Луня, крайне полезно. И что я должен делать с этим безобразием? Спросил Хатмин Рин, покутив в руках окаменелый эмбрион. Согласен, нерожденное животное являлось не самым красивым предметом, но мы же сейчас не про красоту. Перед тем, как ответить, я перетащил к демону одного из сектантов этапа мастера и снял с него блокировку. Демон начал судорожно ловить воздух ртом. Почти час без дыхания мало кому были полезны. У большинства моих пленников, как я видел, уже подходил предел, нужно ускоряться. Но, раз я начал этот спектакль, его следовало завершать. Потому что искатели всегда доводят все до конца. Когда существо, не запятнавшее себя сектантским возвышением, берет эту статуэтку в руки, оно ничего не чувствует. Опусти статуэтку на сектанта, и ты увидишь, что произойдет. То, как начал хрипеть демон, нельзя было списать на недостаток кислорода. У него даже пена изо рта пошла. Еще немного и эта зараза могла умереть, так и не отдав мне крохи своей силы, поэтому я поднял нитями энергии статуэтку и вернул ее Хатмину Рину. Не нужно его убивать. И вот так со всеми сектантами, что здесь валяются. Можешь проверить статуэтку на любом другом демоне, что находится на площади. Она больше ни на кого не повлияет. Демон не стал привередничать и доверять мне на слово. Он действительно прошелся по кругу, прикладывая статуэтку к случайным демонам. Никто не хрипел и пену изо рта не пускал. Хочу проверить его. Палец Хатмина Рина уперся с тела из кучи. Мне даже подходить не требовалось, чтобы понять, куда он показывает. Один из зародышей бога, видимо тот, с кем он общался, не вопрос, только сразу после проверки я проведу процедуру очистки, мы теряем время, Сектантов в этом мире еще достаточно, чтобы просто так торчать на одном месте, доказывая выходцу племени Рин, что мы не безумцы. Демон кивнул, и я вытащил нитями энергии требуемое тело из общей кучи. Выкачив всю энергию, чтобы сектант не буянил, я вернул телу подвижность. Результат повторился, разве что пена изо рта не появилась. Но то, как могучий зародыш бога загребал ногами от простой фигурки, словно это было семя червоточины, говорило о многом. Это было действительно доказательство, во всяком случае того, что тела реагируют на странный предмет. Почему они так делают, оставалось загадкой. «Зандр, мне скучно», — послышался голос Вели. «Давай работать и двигаться дальше. Бесит бездействие. Этому докажи, этому покажи. Кто они все такие, чтобы мы что-то делали? К чему все эти разговоры? Есть сомнения в том, что мы поступаем правильно. Так катитесь со своим сомнением в задницу хозяина полигона. Не нравится? Нападайте. Не можете напасть? Стойте молча и смотрите, как мы делаем свою работу. Еще есть вопросы?» Прибывший сюда в поисках спокойствия и умиротворения представитель племени Рин, вот и заткнись, фигурку верни, у меня их и так мало осталось, каждый норовит забрать мое, бесите, все вы бесите, ты. Палец Вели уперся в грудь второго зародыша бога, что стоял рядом с Хатмином Рином. Тот нахмурился и приготовился сражаться, но Велию это не напрягало. У тебя 20 минут, чтобы доставить мне самые вкусные вкусняшки Холитона. И мне все равно, где ты их найдешь. Не справишься, клянусь небом, накажу. Причем так, что тебе точно не понравится. Все, добрые искатели закончились. Твое время пошло, демон. Зандр, начинай уже. Бесите. Глава 18. Зандр, тут начались какие-то странности. Безымянный хочет с тобой поговорить. Именно с тобой, я ему не подхожу. Говорит, что это безотлагательно. Ты нужен в Кайроде. Можешь, новость оказалась неожиданной. Лек, единственный представитель нашей семьи, оставленный в Кайроде, столица южного сектора третьего пояса, старался изо всех сил, чтобы пояс не заметил отсутствие нашей семьи. Он, вместе с Бен Ладом Баа, проводил весьма жесткую политику, двигаясь рука об руку с Дарной, что все это время носилась с Клаидом Феном по поясу, награждая непричастных и наказывая невиновных. Безымянный хочет Зандра, нахмурилась Дарна, что окончательно обосновалась в нашем хранилище. Лек и Герлон относились к ней безразлично, Велия злилась, я же просто не замечал. О том, как отреагируют Эльда и Кармин, старался не думать, пусть вначале закончит с обучением. А как, говорит, что это что-то личное между ним и Зандром. Какая-то информация про ваших общих знакомых. Зандр, а какие у тебя могут быть отношения с моим защитником? Именно защитником, не спутником. Мы с Вилией в реальности переглянулись в полном недоумении. Общих знакомых с Клаидом Феном у нас было немало. Герлон, Дарна, куча других, менее значимых даосов. Но ни один из них не мог стать причиной того, чтобы безымянный резко пожелал со мной поговорить. Кто тогда? Хуан Лунь, глава ныне уничтоженной школы Серебряной Цапли. Так все, этот период жизни уже закрыт. Чинь Фэн, основатель школы духовной силы и, по совместительству, убийца Хуан Луня, уже мертв, так что месть безымянного больше не имеет смысла. Некому мстить, да и рассказать он мне о Хуан Луне ничего нового не сможет. Все, что касалось великого артефактора, мне уже известно из его личного дневника. Тогда в чем причина такой срочной и, что странно, тайной встречи? Почему он хочет встретиться именно со мной? Дарна, передай своему защитнику, что прямо сейчас сорваться у меня возможности нет. Если это что-то действительно безотлагательное, пусть передает через тебя. Если это терпит, поговорим, когда мы вернемся. Какое безотлагательное? Он просто ни с того, ни с чего вдруг решил с тобой связаться. Взбрыкнула красноволосая. Никто к нам не приходил, ничто ему в руки не попадало. Просто вожжа под хвост ударила. Ничего, я с ним поговорю. Он мой, Зандр. Я не отдам тебе своего слугу. Понял, Дарна, а безымянный знает, что он твой слуга. Неожиданно спросил Герлон. А кем он еще может быть? Нахмурилась девушка, не понимая вопроса. Смысл существования безымянных в том, чтобы служить верхушке клана Феникс. Ты, может, забыл, но я третья в иерархии клана. Надо мной только приемный отец и мать. Как и совет клана, поправил Герлон. Совет 12 серебряных и даже золотых зародышей бога все же выше приемной дочери главы клана. Это раньше их было 12 великих зародышей бога. Сейчас хорошо, если хоть двое осталось. Все сдохли из-за эпидемии. Новые главы совета никак не поделят власть. Что сейчас творится в центральном регионе, даже думать не хочу. Сейчас основные гадюки друг друга перегрызут, потом вернусь я и добью выживших. Но для этого мне нужен бронзовый зародыш бога. Мой слуга, что сделает за меня всю работу. Так что даже не смотри в его сторону, Зандр. Это мой билет на верхушку. А я тебе сразу говорила, что эту красноносую нужно прибить. Произнесла Вилея, откусывая очередной кусок от сладкой сдобы. Второй зародыш бога справился, и сейчас Вилея походила на милого котенка, которого хотелось гладить, но никак не на опасного громилу, способного в одиночку уничтожить весь Холитон. Кстати, несмотря на всю непонятность ситуации с безымянным, я не останавливался, заканчивая процесс очистки Холитона. Из мастеров не погиб никто. Владыки превращались в некрасивую жижу через одного. Оба зародыша бога отправились рассказывать небу о несправедливости этого мира в целом и о конкретных двух искателях в частности. В общем, ничего нового. Это все, задал вопрос хмурый Хатминрин. То, что он видел, ему совершенно не нравилось. Особенно когда двое демонов, превратившиеся в воинов, под пристальным взглядом зародыша бога рассказали, что пошли на это сознательно, так как были рождены в Холитоне, но им хотелось большего. Хотелось вступить на новый этап возвышения. Они прекрасно понимали, что делали и на что шли. Как и то, с помощью каких средств этот процесс обеспечивается. С теми, кто поглощал чужую силу, все, подтвердил я. Значит, есть другие. Хатминрин выглядел мрачнее тучи. Есть те, кто поставлял живой товар, как из мира людей, так и из мира демонов. Они в Холитоне. Представитель правящего племени решил окончательно взять процесс формирования порядка в свои руки. Видимо, не самый простой это демон. Была бы Альтая доступна, я бы обязательно у нее уточнил, кто такой Хатминрин. Но зеленоволосая все еще возилась со своей новой силой. Это Герлон максимально быстро со всем разобрался и сейчас торчал в школе ярости только из-за того, что ждал своих жен. Оставлять их с Лисом мой кровный брат не собирался, а выгнать своего соперника глава школы не желал. Видимо, хотел понять, что такого Ирин нашла в Герлоне, что решила связать с ним свою жизнь. «Мне нужны имена, искатель», — неожиданно попросил Хатминрин. «Если к уничтожению сектантов и их очистке у меня вопросов нет, то с демонами, что занимаются поставкой живого товара для дальнейших пыток, разговор особый. Одно дело, если бы людей пускали на еду, как это всегда делается. Другое, когда их мучают на алтарях. Это внутренние дела демонов, искатель. Оставь их нам. Оставить вам, опешил я. С чего вдруг? Чтобы они избежали наказания за свои деяния, эти два весьма уважаемых племени Холитона всем прекрасно знакомы. К тому же, что ты можешь сделать, медный зародыш бога, против бронзового ранга? Пасть смертью храбрых и безумных, я понял, о ком идет речь, искатель. Хатмирин стал еще более мрачным, чем раньше. Ты прав, самостоятельно справиться я не могу. Зато я знаю, кто может. Все, что мне нужно, посетить центральный дворец и встретиться со своим князем. Тот отправит сюда своих слуг, и жизнь в Холитоне нормализуется. Клянусь, никого, кто был связан с сектантами, не избежит наказания. Зандр, Вилея, что продолжала поглощать сдобу, посмотрела на меня. Одним своим вопросом моя жена дала знать, что заниматься не сектантами ей не интересно. Это не принесет нам ни пользы, ни удовольствия, ни близости с небом. В твоих словах есть логика, Хатмирин, согласился я. Однако просто так отказаться от возмездия мы не можем. Хочешь самостоятельно наказывать виновных? Не вопрос, плати, и мы отойдем в сторону. Во что представитель племени Рин оценивает честь демонов? На самом деле отказываться от демонов мне не хотелось. Прежде всего по той причине, что нельзя заниматься поставками живого товара, постоянно проживая во втором круге мира демонов. Значит, главы самостоятельно не делали ничего, все решали кадры на местах. Вот эти кадры мне и требовались. Однако в нашем непростом мире даже искателям нельзя быть слишком милосердными. Мы помогаем там, где видим в этом смысл, всех жителей что нашего, что здешнего мира не спасти. В детстве я долго не мог понять, почему Герлон спокойно относится к тому, что людей похищают демоны и превращают их в еду. Ведь это определенно плохо, поэтому искатели должны всячески этому противостоять. Лишь повзрослев, осознал всю логику своего бывшего наставника. Каждый помогает себе сам, не надеясь на искателей. Имена важны, определенно. Но что они мне дадут? Просто информация ради информации. Например, узнаю я о том, что во втором поясе один из родов занимается кражей крестьян и их дальнейшей перепродажей демонам. Пойду туда кого-то наказывать? Нет, не пойду. Все, что сделаю, переправлю информацию дому Кан, пусть сами возятся с работорговцами. Это дела клана, но никак не искателей. Во всяком случае до тех пор, пока демоны сами не явятся в наш мир. В общем, все сложно. Как насчет этого? Хатмирин двинул рукой, выбрасывая флаги защитной формации. Вокруг сформировался защитный купол, что закрыл нас от любопытных, а в ладони Хатмирина появился Цзянь, бережно закутанный в красную материю. Оружие, выкованное в центральном дворце, торжественно произнес демон, доставая меч. Вилия напряглась, готовая к неожиданностям, но их не последовало. Демон протянул обнаженное оружие на вытянутых руках. Гордость моего племени, оно станет твоим, если ты оставишь Холитон нам, искатель. Эту проблему допустили демоны, нам с ней справляться. Зандр, мне надо. Глаза у Вилии загорелись, когда она забрала у Хатмирина Цзянь и покрутила его в руках. Идеальная балансировка, идеальная сила, идеальные печати с техниками. В Цзянь было заложено столько силы, что могла разорвать в клочья даже владык низких рангов. Это был поистине королевский подарок, если применять терминологию этого мира. К абсолютным артефактам Цзянь, к сожалению, не имел никакого отношения, но стоял довольно близко к ним по своей силе. Мне такая игрушка была уже бесполезна, но Вилия с ее маниакальной любовью ко всему режущему и красивому не могла отказаться от такого подарка. Договорились, кивнул я, и Цзянь мгновенно очутилась на поясе моей жены. Красная материя взлетела в воздух и рухнула на мостовую. Вилию бесполезные вещи не интересовали, скрывать ослепительной красоты ножны она не собиралась. На них, к слову, не было нанесено никаких символов или печатей принадлежности к племенам, что было весьма странно. Обычно племя Рин обязательно ставит что-нибудь на свои изделия. Здесь же абсолютно чистый Цзянь, лишенный хоть каких-то идентификаций. И, что меня больше всего порадовало, ни к кому не привязанный. Я назвал демону два племени, что занимались поставками живого товара. Это была чистая формальность. Хатмирин уже и сам прекрасно понял, о ком идет речь, но совесть требовала полностью заплатить за полученный предмет. Даже если я прекрасно понимал бесполезность своих действий. Значит, вы вернетесь в свой мир? С какой-то надеждой спросил Хатмирин, но тут же поправился. Или продолжите путешествовать в нашем, выискивая сектантов? Предпочту оставить этот вопрос без ответа, произнес я и протянул довольной Вилии руку. Как только я снял блокировку с портала, между лопаток тут же появилось чувство грядущих неприятностей. Или оно появилось чуть раньше, неважно, главное то, что медлить нельзя. Даже хорошо, что племя Рин займется работорговцами самостоятельно. Что-то мне подсказывает, что на это у меня времени просто не будет. Понимаю, кивнул Хатмирин. Мои планы ты знаешь. Сейчас я вернусь в центральный дворец, сообщу своему князю о том, что здесь происходит, после чего в Холита нагрянет внушительная делегация. Что-то отвечать демону я не хотел, ощущение неприятностей усиливалось. Причем необоснованно, в Холитоне не было силы, что могла справиться со мной или Вилеей, тем более, когда мы вместе. Однако ощущения никуда не девались, мало того, они постепенно усиливались. Откуда? Что изменилось за последние минуты, что стало так неприятно? Кто-то желает пройти через портал и притащить сюда бога секты Бахаа, или дело в чем-то другом, например, в том самом Цзянь, на рукоятке которого находилась ладонь моей жены. Духовное зрение показывало, что с мечом все хорошо, он является именно тем, на что похож, оружием, предназначенным для устранения несогласных. Но чем дольше я смотрел на подарок Хатмирина, тем больше он мне не нравился. Наклонившись, я поднял красную тяпку, в которую был завернут Цзяни, взяв Вилию за руку, использовал технику перемещения, ничего не говоря демону. Делать нам в Холитоне больше нечего, это нужно убрать в хранилище, я кивнул на подаренный Цзянь. Зандр, нет, возмутилась Вилия, даже не думая выполнять мой приказ, и тут же удивленно воскликнула. Ты что делаешь, зачем это? Затем, что так будет правильно, произнес я, замотав бывший Цзянь Вилии в красную материю. Удостоверившись, что результат получился точной копией подарка Хатмирарина, я протянул его Вилье. Это надень, я не стану надевать свое старое оружие, оно годится для мастеров, даже не владык, а этот цзянь изготовлен зародышами бога для зародышей бога, для меня, ты же сам прекрасно видел, что это за меч, зачем ты хочешь испортить мне настроение, затем, что это подарок с подвохом, я не стал выдумывать причину, решив говорить правду, нельзя носить этот меч в обществе, не у демонов, Хатмирин об этом знал, потому установил защитную формацию, когда передавал нам цзянь, поэтому он был замотан в материю, все, чтобы никто не понял, о каком мече идет речь, с ним что-то не так, Вилия все же сняла подарок и еще раз на него посмотрела, только сейчас придирчиво, словно выискивая какой-то дефект, проблема была в том, что у цзянь не было дефектов, здесь что-то другое, с ним все хорошо, просто убери в хранилище, Вилия, поверь и сделай так, как я говорю, давай вернемся, предложила расстроенная жена, вешая на пояс свой старый меч. Ты же видишь, где этот хитрый гад находится. Хочу с ним поговорить, чтобы выяснить, почему у тебя включился режим паникера. Нет, трогать этого зародыша бога мы не станем. Я смотрел на то, как Хатмирин техниками двигается в сторону мэрии, где находился портал. Можно было еще раз прыгнуть в Холитон и перехватить демона у портала, но мне этого не хотелось. Как только цзянь очутился в хранилище, ощущение опасности пропало. Конечно, можно было раскрутить этот клубок до последней ниточки, но что-то мне подсказывало, что он распутается сам, стоит чуть подождать. Уверен, Хатмирин еще скажет свое слово. Он заботился о чести и славе племени Рин, Альтая определенно посмеялась бы над таким анекдотом. Куда больше меня волновал грядущий разговор с безымянным. Я не понимал, почему я так резко понадобился Клаиду Фену, что он даже воспользовался Легом, чтобы мне об этом сообщить. Кстати, Легом, но не Дарной. При том, что прекрасно знал, что Дарна тоже находится в нашей пространственной аномалии. 100 километров на север мы преодолели за 3 прыжка, хотя могли за 2, но мне хотелось охватить как можно большую площадь, чтобы проверять территорию на наличие возвращающегося икроцехвала. Оперативный управляющий путешествует на простой самоходной повозке, лично перевозя заряженную страданиями субстанцию древних. Так что вполне могла случиться ситуация, при которой мы могли разминуться. Просто из-за того, что хитрый демон решил возвращаться не через северные ворота, а, скажем, через восточные. Не один я страдаю мнительностью. Однако моя предусмотрительность оказалась ненужной. Когда пространство вокруг нас уплотнилось в третий раз, передо мной предстала база сектантов во всей ее красе, включая, что немаловажно, икроцехвала, продолжающего строить из себя золотого воина. Вот только меня текущего какими-то артефактами было уже не провести, я прекрасно видел истинный ранг и этап возвышения этого демона. Бронзовый зародыш бога, практически одной ногой перешедший на серебряный ранг, что вновь поразило, как и в первый день нашей встречи, в теле демона не было ни капли сектантской заразы. Это был чистый демон, добравшийся до своих вершин самостоятельно. Получается, он занимается этим не по принуждению, а по собственной инициативе. Просто потому, что ему нравится власть. База располагалась среди небольших гор с такими отвесными стенами, что попасть в логово обычные демоны могли только по единственной дороге. Против любителей приключений локация тоже была защищена. Повсюду были установлены определяющие артефакты, способные найти даже невидимок, а базу спрятали под защитную формацию этапа зародыш бога. Причем такую, что вызвало определенное уважение даже у меня, с такой крепкой защитой мне еще сталкиваться не приходилось. На стороне демонов находились всего несколько построек, где проживало 30 демонов. Наконец-то я увидел алтари, здесь их оказалось сразу 5 штук, причем 4 из них были мобильными, установленными на самоходные повозки. Когда кому-то требовалось возвыситься, не он ехал на базу сектантов, база сектантов приезжала к нему. Удобно, ничего не скажешь. Обслуживали все это безобразие простые демоны, как и икроцехвал, не желающие пятнать свое тело грязно-желтой жижей. На базе сектантов не было ни одного сектанта, лишь те, кто ее обслуживал. По сути, одно из безобиднейших мест этого мира за одним малым исключением. Здесь находилось сразу 2 червоточины, а также имелся свой личный портал. Кто там что-то говорил про то, что племя, отвечающее за порталы, ни от кого не зависит и никому не подчиняется. Передо мной находился отличный образец обратного, Через действующую мерцающую пелену постоянно приходили или уходили демоны различных этапов возвышения, а координировал всю эту работу зародыш бога из племени, что подчиняется лишь самому королю. Причем мне почему-то казалось, что аналогичная ситуация с порталом находится и на стороне людей. Причем ни о каком бездействии там речи не идет. Сектанты прекрасно пользуются перемещением между локациями, даже не думая о проблеме эпидемии. Лечебные капсулы? Вполне возможно. Хотя, как по мне, постоянное посещение мира демонов для удаления заразы. В воздухе этого мира она не приживается.